Глава 27. Особенности доказательной базы. Серафима обвела оба имени в кружок – Рита и Тома. Что может связывать двух молодых женщин, убитых почти в одно и то же время? Только мужчина. Сима была уверена, потому что нынешние девушки способны на безбашенные поступки. Кого же они не поделили? Или это все-таки Инга устранила своих соперниц? Руслан Аванесов тоже в этот день разгадывал шараду имен Рита Тома. Он не любил составлять бумаги, но без них в полицейском расследовании никак не продвинуться. Тем более, что периодически в правоохранительных органах начинались широкомасштабные проверки на предмет регистрации и учета преступлений, оформления документов, и ему никак нельзя было попасть под раздачу. Следователя беспокоила позиция начальства. Он чувствовал, что неспроста Чупров держит дело на контроле и не подпускает его близко к мэру. С другой стороны, Шинков прав. Интимные отношения, которые он не скрывает, не повод для убийства. Итак, оперативно-следственная группа установила, что Маргарита Вертилецкая скончалась от удара головой об угол умывальника, что подтвердила и экспертиза. Вероятно, этому предшествовала ссора. Девушку с силой толкнули, отчего она и упала. Причина смерти – полученные повреждения в виде ушиба головного мозга и перелома костей черепа. С кем в БКЗ пришла Рита? Зачем и кому принадлежали коньяк и конфеты? И, наконец, куда они делись? И почему чек остался в кармане ее пальто, если не она совершала покупку? Кто был вместе с ней? Как удалось установить, некоторое время ни охраны, ни дежурной на входе БКЗ не было. Дежурная Галина утешала в каморке приболевшего охранника. Такая реальная российская расхлябанная действительность в отдельно взятом учреждении культуры. Мотив убийства Риты тоже отсутствовал. А если это убийство по неосторожности? Тоже версия, имеющая право на существование. Кто-то был рядом с Ритой, и этого кого-то надо обязательно вычислить. Жизнь, многочисленные приключения и потрясения девушки Риты Аванесову были понятны. В ней было намешано, наворочено столько всего, что уживалось сложно и противоречиво. Любовь и ненависть, пытливый ум, желание приспособиться и удержаться на плаву, наконец, жажда самой жизни. В квартире, которую для девушки снимал Шинков, она действительно не жила около полугода, и непонятно, где обитала убитая последнее время. Жизнь другой девушки, вероятно, случайно вплетенная в Риткин разухабистый сценарий, складывалась совсем по-иному. Тома Кузнецова, тихая, милая, никогда не доставляла хлопот маме, была хорошей исполнительной работницей и послушной дочерью. Ее мама Ольга Петровна, когда Аванесов с ней беседовал, обмолвилась, что последние несколько дней Тома была в превосходном настроении и светилась изнутри. «Ты на свидание собралась, дочка?» – спросила мама, зная об отношениях к ней Кирилла. «Передавай Кирюше привет». В ответ Тома рассмеялась и весело произнесла: «Да зачем мне твой Кирилл?» Пошутила Тамара или нет, кто теперь знает? И кто владел ее сердцем, так и останется загадкой. Знакомых с инициалами Н.А. мама не знала, не подтвердили такого знакомца и на работе. Но вот здесь как раз появилось обозначенное культурное учреждение – БКЗ. В день убийства Риты Тома с мамой должны были идти на концерт. Мама-то на концерт пришла, а вот дочка не появилась. И только вечером, когда обеспокоенная мать дозвонилась ей на телефон, сказала, что не смогла отпроситься с работы и на работе до сих пор. Раньше Тамара всегда предупреждала маму, если не могла куда-то прийти. Точка пересечения девушек обозначилась. Тома собиралась в тот вечер в БКЗ, а Риту там нашли убитой. В магазине подтвердили, что в тот день у Тамары Кузнецовой отгула не было. Работы действительно навалилось много. Завезли новый товар. О концерте никто не знал, потому что Тома человек ответственный, и она не могла бросить работу ради какого-то концерта. Но теоретически девушки могли встретиться в БКЗ, и отпечаток смазанного пальчика вполне мог принадлежать Томе. Линию Шинков-Вертилецкая надо прорабатывать дальше. Завтра будет расшифровка звонков и Риты, и Тамары, а вот что касается звоночков мэра, придется позвонить другу из ФСБ и уже не по телефону объяснить ситуацию. Выносить ссоры из избы, согласно русской поговорке, было неприлично, но выбора у Аванесова не было. Мэрский след проглядывался в Ритиной истории слишком явно, чтобы закрывать на это глаза. Руслан почувствовал, как это часто бывало, что вот-вот выйдет на след. «Да, Константин Сергеевич», — ответил Аванесов, выслушал начальника и, положив трубку, произнес: «Ну, этого я вам обещать не могу. Под господина Шинкова буду копать, но только потихоньку, чтобы стук моей саперной лопатки вы не услышали». Аванесов посмотрел на часы. Он договорился сегодня встретиться с ветераном правоохранительных органов, бывшим следователем Семеном Александровичем Барановым, в своей среде более известным как Саныч. Именно Саныч вел дело об исчезновении финансового директора Промсвязи Саватеева. Может, разговор с опытным коллегой даст новый вектор в расследовании? Саныч вышел на пенсию давно, подрабатывал в частном детективном агентстве, которое учредил его однокурсник, и на судьбу не жаловался. Денег у него предостаточно, да разве есть у ветерана большие запросы? Хватало бы на хлеб и сигареты, да на бутылочку пива по субботам. Он совсем не походил на классического детектива, не носил черного плаща, черной шляпы и черных очков в пол лица, был человеком маленького роста с приятной улыбкой. Последний год своей сыскной работы он искал должников, собирал сведения для заказчиков и занимался супружескими изменами, слежкой за неверными супругами. Пообщаться с бывшими коллегами и помочь в расследовании он был не против, и с Аванесовым встретился с удовольствием. «Как живет нынче милиция?» – спросил он, подливая гостю чай. «Полиция мы теперь, полиция!» «Полицаи всегда были врагами народа. Это опять наше правительство, чтобы изобразить бурную деятельность и отвлечь людей от проблем, взялось переименовывать милицию в полицию, ГАИ в ГИБДД, тьфу! А я ментом был, так ментом и остался. Ну, говори, зачем пожаловал, за какую ниточку из прошлого потянули?» «Ниточка называется «Промсвязь. Исчезновение Саватеева». «Знал я, знал, что всплывет это странное дело». «Почему странное, Семен Александрович?» «Странное и мутное. Времена такие были. Начальники расхватывали государственную собственность под шумок, и чем крупнее шишка, тем больше кусок норовило оттяпать. В случае с Промсвязью тогдашний губернатор через подставных лиц действовал. Шинков наш активизировался, но провернуть эту сделку им очень мешал Платон Саватеев. И вот Саватеев исчез. В деле есть свидетельство жены, которая показала, что муж утром ушел на работу и не вернулся, его телефон не отвечал, а заявление об исчезновении приняли только через 3 дня». А генеральный директор Промсвязи к тому времени слинял из страны, уточнил Аванесов. Да, что мог, украл и эмигрировал в Канаду. Желающие положить остатки Промсвязи себе в карман, наткнулись на сопротивление Саватеева. Он оказался крепким орешком. Кстати, коллектив очень сожалел о нем. Грамотный был мужик, толковый, и делал все, чтобы предприятие не продали, и не продали бы, если бы он не исчез. Его исчезновение было выгодно Шенкову. Да не только Шенкову, там целый список местных акул. Но оснований предъявить им претензии не было. Сработано чисто. Был человек и нет человека. На следственную группу оказывалось такое давление, чтобы мы поскорее закрыли дело. Даже версии нам предлагались про Саватеева. Вспоминать противно. Какая у него семья была? Жена, тихая, милая, приятная женщина, работала на радио. Старушка, мать, сын. Женщин уже давно нет в живых, скончались через полгода друг за другом. А сын? Он тогда был подростком, может, тоже уехал в Канаду. Молодые сейчас продвинутые. У Саватеевых были друзья? Не вспомню, со многими беседовал тогда. Вот одну женщину, которая дружила с женой Саватеева, помню. Ее звали, как мою маму, Нина Семеновна, фамилия Иванова. Простая фамилия, поэтому и запомнил. И была она учительницей их сына. Чтобы еще кого-то вспомнить, надо дело поднимать. Вот что еще хотел сказать. Вдруг поможет тебе в чем-то. Слух тут ходил, что мои коллеги собирали информацию по заказу Инги Шенковой об очередной любовнице мэра. Он у нас в этом вопросе дока. Никаких подробностей не знаю, но могу поспрашать у сыскарей на предмет встречи. Это было бы замечательно. Саныч не обманул, и вечером Аванесову позвонили и назначили встречу недалеко от дома. Молодой человек приятной внешности, в словах был аккуратен, говорил, словно чертил остро отточенным карандашом на бумаге без помарок. «Меня просили вам помочь. Скажите, действительно речь идет об убийстве?» «Да, об убийстве девушки Маргариты Вертилецкой. Ваша информация может быть неоценимой. Я действительно получал заказ от одного известного вам лица собрать информацию о Вертилецкой, которая состояла в интимной связи с другим интересующим вас лицом. Досье передано заказчику в единственном экземпляре, но кое-что я помню, было это около года назад». Аванесов слушал детектива и думал о том, что жену Шенкова надо пожалеть. Терпит его похождения, собирает информацию о любовницах, не может выйти из порочного замкнутого семейного круга. Такие женщины не любят проигрывать и способны на многое. Оказалось, что Рита часто общалась лишь с Аллой Голубевой, но большую часть своего времени она проводила с мужем заказчицы или в своей квартире, с ним или без него. «Спасибо», — искренне поблагодарил Руслан. «Правда, не густо, но есть интересные повороты». На работе его ждал разгневанный Чупров, который сунул ему заявление адвоката Дмитрия Евгеньевича Шенкова. «Зачем ты допрашивал его?» «Константин Сергеевич, мне не в чем каяться. Я не вышел за рамки наших договоренностей и только беседовал с ним». «Чего ты у него спрашивал? Что он бумагу накатал?» «Ничего особенного. Фотографии, где он с убитой девушкой показал. К его чести он не отрицал отношений. Если ты не отстанешь от Шенкова, мне не удастся сдерживать его претензии, а он человек влиятельный. Я что-то не могу понять. Он с девушкой сожительствовал, ее убили, а претензии, оказывается, к нам? Вот как мы нынче работаем». «У кого еще претензии имеются?» «Ладно, Аванесов, не поясничай. Все ты понимаешь. Мэра больше не беспокой. Это уж как получится. Не каждый день любовниц мэра убивают, знаете ли», — ответил Руслан и направился к выходу. «Бывших? Заметь, бывших любовниц!» — крикнул ему вслед Чупров.